Глава 14. Вечерняя темнота уже почти нависла над Амстердамом. Дождь был мелким и редким, но из-за пронизывающего ветра казался более холодным, чем на самом деле. Среди рваных туч поблескивали звезды. Луна еще не взошла. Я сидел за рулем «Опеля», стоявшего возле телефонной будки, и ждал де Графа. Тот вскоре вышел из будки, прикладывая платок ко лбу, из которого все еще сочилась кровь. Он сел в машину, я вопросительно взглянул на него. Через 10 минут район будет полностью оцеплен, а это значит, что никому не удастся выбраться. Полная гарантия. Он снова приложил платок ко лбу. — Но почему вы так уверены, что он обязательно будет там? Я завел мотор, и машина тронулась. Ну, во-первых, он решит, что это последнее место в Амстердаме, где нам придет в голову его искать. Во-вторых, только сегодня Гудбоди переправил туда героин с Хиллера. Наверняка в одной из тех больших кукол. И в его машине там, в замке, куклы не было, значит, он оставил ее в церкви. У него просто не было времени везти ее куда-то еще. Ну, а кроме всего прочего, в церкви лежат еще запасы, целое состояние. Ван Гельдер — это не Гудбоди и не Труди. Он играл в опасную игру не ради удовольствия, а ради наживы. И не собирается упускать эту груду леденцов. — Леденцов? Ну, прошу прощения, денег. Возможно, там зелье на миллионы долларов. — Ван Гельдер! — де Граф медленно покачал головой. — Просто не верится. Такой человек с великолепным послужным списком. «Приберегите ваше сочувствие для его жертв», — резко сказал я. Я не собирался говорить таким тоном с раненым человеком, но я и сам был ранен. Я даже не мог сказать с уверенностью, чья голова была в более плачевном состоянии, де Графа или моя. Ваш Ван Гельдер хуже любого из них. По крайней мере, нужно сознаться, что разум Гудбоди и Труди был в таком болезненном состоянии, что они уже не отвечали за свои поступки. Но Ван Гельдер — совсем другое дело. Он творил зло хладнокровно, ради корысти. Он всему знал цену, знал обо всем, знал, как все совершалось, как вел себя его дружок Гудбоди. Но он на все смотрел сквозь пальцы. И если бы он мог поддерживать это предприятие вечно, он вечно бы позволял Гудбоди играть со смертью. Я посмотрел на де Графа, и у меня мелькнула в голове мысль. Вы знали, что его жена и его брат погибли в автомобильной катастрофе? Де Граф ответил не сразу. Вы думаете, это не был несчастный случай? Да, это не был несчастный случай. Правда, мы никогда этого не докажем, но я готов поспорить на всю мою пенсию, что это было подстроено. Брат его жены, опытный офицер службы безопасности, видимо, узнал про него слишком много, а жена его стояла между ним и Труди. В то время Труди, видимо, еще не проявляла всех своих прелестных свойств. Я убежден, что Ван Гельдер, расчетливый и хладнокровный делец, совершенно беспощадный и абсолютно лишенный того, что называется естественными человеческими чувствами. — Вы не доживете до пенсии, — мрачно пошутил де Граф. — Возможно. Мы свернули на улицу, которая вела к церкви Гудбоди, и там увидели синюю полицейскую машину. Проехав мимо нее, мы остановились перед входом в церковь и вошли. По ступеням навстречу нам спускался сержант полиции. Если вид двух раненых мужчин и произвел на него впечатление, то он очень хорошо это скрыл. — Ничего и никого, сэр, — доложил он. — Мы даже поднимались на колокольню. Деграф повернулся и посмотрел на синюю машину. — А если сержант Гроппиус говорит, что там никого нет, то значит, там действительно никого нет. Помолчав, он медленно сказал, — Ван Гельдер — умнейший человек. Теперь я в этом уверен. Его нет в церкви. Его нет в доме Гудбади. Мои люди держат под наблюдением оба берега канала и улицу. Значит, его вообще нет в этом районе. Он где-то в другом месте. — Да, в другом месте, но поблизости отсюда, — возразил я. — Если мы не найдем в ближайшее время его, сколько вы сможете держать оцепление? — Пока не обыщем и не проверим все дома на этой улице. Часа два, может, три. — А потом он смог бы уйти? — Смог бы. И если бы действительно был здесь. — Он здесь, — сказал я с уверенностью. — Сегодня суббота и уже вечер. В воскресенье рабочие придут на стройку? — Нет. Значит, в его распоряжении 35 часов. Сегодня вечером или даже завтра вечером он сможет сойти вниз и уйти. О, Боже, как болит голова! Деграф снова приложил платок к колбу. Ну и твердая же рукоятка у пистолета. А, боюсь, что да. Он здесь, но не внизу, — сказал я терпеливо. И обыскивать дома значит только зря терять время. Я уверен, что он не нырнул в канал и не отсиживается под водой. Он бы давно захлебнулся. Так где же он, черт возьми? Я задумчиво посмотрел наверх, в темное небо. Деграф тоже посмотрел наверх. Призрачный силуэт уходящего ввысь и в темноту крана, казалось, достигал самых туч. Мне всегда казалось, что в этом огромном кране таится что-то угрожающее и жуткое, а этим вечером он выглядел еще более устрашающим и зловещим. — Ах, вот оно что! — прошептал Деграф. — Ну, конечно, конечно. Я сказал, — в таком случае мне лучше подняться. — Но ведь это же безумие, настоящее безумие. Взгляните на себя. Взгляните на свое лицо, вы ранены и плохо себя чувствуете. Я совершенно здоров. Тогда и я отправлюсь с вами, — решительно сказал Деграф. Нет. У меня есть здоровые и молодые полицейские, которые... У вас нет морального права посылать на такое дело ни одного из них. И не спорьте со мной. Я отказываюсь от такой помощи. К тому же здесь нельзя действовать в лоб открыто. Здесь нужно действовать хитро, деликатно, тайком или никак вообще. Но он все равно вас увидит. Хотел ли Деграф или нет, но он неизбежно начинал склоняться к моей точке зрения. Не обязательно сверху ему должно казаться, что внизу абсолютно темно. Но мы можем и выждать, рано или поздно он все равно спустится. Может, даже ночью, но обязательно спустится. Ван Гельдер не питает особой любви к смерти, как, например, Гудбади, мы это знаем, но, с другой стороны, он не боится смерти, мы это тоже знаем. И жизнь других для него мало что значит. Следовательно, Ван Гельдера внизу нет, но и Белинды тоже нет. Следовательно, она там, наверху вместе с ним. И когда он, наконец, сойдет вниз, он захватит с собой и ее, свой живой щит. Ждите меня, я скоро вернусь. Он больше не пытался меня удерживать. Я оставил его у входа в церковь, вышел на территорию стройки, приблизился к крану и, долго не раздумывая, полез по бесконечным диагональным лестницам, размещенным внутри его остова. Это был долгий путь наверх, который не очень-то подходил моему нынешнему состоянию, но, в общем, не был ни особенно захватывающим, ни особенно опасным. Это было просто длинное и утомительное восхождение. Опасность ждала только наверху. Поэтому, проделав 3/4 подъема, я приостановился, чтобы перевести дух и взглянуть вниз. Ощущения высоты практически не было. Слишком густая тьма окутывала все вокруг. Тусклые фонари вдоль набережной канала казались лишь светящимися точками, а сам канал — слабой мерцающей лентой. Все выглядело очень далеким и нереальным. Я не мог различить ни одного отдельного домика. Все, что я мог разглядеть, был флюгер на верхушке церковного шпиля. Да и тот находился на 100 футов ниже места, где находился я. Я посмотрел наверх. До кабины управления было еще 50 футов. Она неясно чернела передо мной. Темный прямоугольник на фоне такого же темного неба. Я снова полез вверх. Меня отделяли от люка всего 10 футов, когда тучи внезапно разорвались, и выглянула луна, вернее, полумесяц. Но после почти абсолютной темноты мне показалось, что все вокруг осветилось. Я снова взглянул наверх, я видел каждую заклепку на дне кабины и понял, что если я вижу так отчетливо то, что находится наверху, то и любой, кто находится в кабине, видит все, что находится под ним. Значит, чем больше я буду медлить, тем скорее меня обнаружат. Поэтому я вынул из чехла пистолет и, стараясь двигаться совершенно бесшумно, преодолел последние несколько ступенек. Оставалось всего 4 фута, как вдруг люк слегка приоткрылся, и в щель просунулся длинный ствол пистолета. Я знаю. Я должен был бы почувствовать слабость и тошноту, которые приходят вместе с отчаянием от сознания полного фиаско, но я уже столько пережил в этот день, что, видимо, растратил весь свой эмоциональный ресурс и принял неизбежное с фатализмом, удивившим меня самого. Это не было добровольным отказом от борьбы. Имея я хоть полшанса, я бы схватился с противником, но у меня не было и 1/4 шанса. И я принял это как факт. «Он рассчитан на 24 выстрела», — сказал голос Ван Гельдера. В голосе этом слышался какой-то металлический звук, с отголосками, напоминавшими эхо, как будто он звучал из пещеры или могилы, и мне это совсем не показалось странным. — Вы знаете, что это значит? — Разумеется, знаю. — В таком случае подайте мне ваш пистолет рукояткой вперед. — Я так и поступил. — А теперь и тот, что у вас в носке. Я отдал ему и лилипут, который был снова у меня в носке. После этого люк открылся, и я отчетливо увидел Ван Гельдера. — Входите, — сказал он. — Здесь много места. Я влез в кабину. Как сказал Ван Гельдер, места в ней действительно было много. В ней могли бы поместиться 12 человек. Ван Гельдер, как всегда, спокойный и невозмутимый, держал наготове автоматический пистолет весьма неприятного вида. На полу в углу сидела Белинда, бледная и изможденная. Рядом с ней лежала большая кукла в костюме острова Хиллер. Белинда попыталась улыбнуться мне, но улыбка вышла вялой и безжизненной. В ней чувствовались и растерянность, и беззащитность, и мне тут же захотелось броситься на Ван Гельдера и вцепиться ему в глотку, несмотря на то, что он был вооружен, но здравый смысл и быстрая оценка ситуации побудили меня вместо этого осторожно опустить дверцу люка и столь же осторожно выпрямиться. Потом я посмотрел на его пистолет-автомат. — Полагаю, вы нашли его в той полицейской машине такси? — сказал я. Вы угадали. Мне следовало это предусмотреть. Несомненно, — Ван Гельдер вздохнул. Я знал, что вы явитесь сюда, но вы напрасно трудились. Повернитесь спиной ко мне. Я повернулся. Удар по затылку не отличался ни той силой, ни той ловкостью, какими мог бы похвастать при выполнении таких действий Марсель. Но и его оказалось достаточно, чтобы оглушить меня и сбить с ног. Стоя на коленях, я смутно почувствовал, как что-то холодное охватило мое левое запястье, а когда я вновь обрел способность интересоваться окружающим, я обнаружил, что сижу плечом к плечу с Белиндой, прикованной к ее правой руке, и что наши наручники соединены с металлической скобой на дверце люка. Я осторожно потер затылок. Сегодня моей голове досталось, и она очень мерзко напоминала о себе. — Прошу прощения, что пришлось ударить, — сказал Ван Гельдер. — Но мне легче было бы надеть наручники на тигра, чем на вас. Ну что ж, луна опять почти скрылась, еще минута, и я исчезну, а через 3 минуты буду на земле. Я уставился на него, не веря своим ушам. — Вы собираетесь спуститься? — Ну, а как же? — Только не совсем так, как вы думаете. Я видел, как размещается полицейский кордон, но, очевидно, никому не пришло в голову, что стрела крана тянется далеко за канал, по меньшей мере футов на 60. Я уже опустил стропы почти до земли. Сильная головная боль помешала мне должным образом оценить это сообщение. Впрочем, ситуация комментариев не требовала. Ван Гельдер перекинул автомат-пистолет через плечо, а к другому плечу прикрепил шпагатом куклу. Потом тихо сказал: — Ага, луна уже скрылась. Так оно и было. Смутной, едва различимой тенью Ван Гельдер скользнул к двери, находившейся в передней стенке кабины, рядом с пультом управления, открыл ее и шагнул наружу. — Прощайте, Ван Гельдер, — сказал я. Он не ответил. Дверь закрылась, и мы остались одни. Белинда сразу же схватила меня за скованную руку. — Я знала, что вы придете, — прошептала она и добавила с огоньком прежней Белинды. — Однако вы не очень-то спешили. — Я уже говорил вам, правящие классы всегда заняты неотложными делами. — И вы? Вы сочли нужным попрощаться с таким человеком? — Я подумал, что так будет лучше, во всяком случае, с живым. Я пошарил в правом кармане. Кто бы мог подумать? Ван Гельдер сам себе палач. — Не понимаю. Ведь это была его мысль. Одолжить мне полицейское такси. Так им легче было меня узнать и следовать за мной, куда бы я ни направлялся. Я там нашел наручники, которые использовал для Гудбоди, и ключи от них. Вот они. Я разомкнул наручники, поднялся и подошел к двери кабины. Луна все еще пряталась в тучах, однако Ван Гельдер переоценил их плотность, хотя небо испускало лишь бледное мерцание, и отчетливо увидел его фигуру. Он находился в футах в 40 от кабины, ветер дергал его за полы и трепал пышное платье куклы, но он передвигался, как гигантский краб по стреле крана. Мой фонарик, кажется, был единственным предметом, который у меня не отнимали в этот день. С его помощью я нашел выключатель и потянул рычажок вниз. На пульте управления вспыхнули огоньки, и я быстро рассмотрел, что к чему. Подошла Белинда и встала рядом. — Что вы собираетесь делать? — шепотом спросила она. — Неужели мне еще нужно объяснять? — Нет-нет, вы же не можете... Я не уверен, что она точно поняла мои намерения, но по непреклонной решимости, прозвучавшей в ее голосе, Она явно угадала, что, каковы бы ни были мои действия, их результат будет окончательным и бесповоротным. Я снова посмотрел на Ван Гельдера, который преодолел уже 2/3 пути, потом посмотрел на Белинду и положил руку ей на плечо. — Послушайте, Белинда, вы, наверное, не знаете, что у нас нет против Ван Гельдера никаких улик, но вы должны знать, что на его счету тысячи загубленных жизней, и что у него достаточно героина, чтобы загубить еще 1000. Но вам достаточно повернуть стрелу так, что он окажется в руках полиции. Они никогда не возьмут его живым, и вы это знаете, и я это знаю, и все мы это знаем. Но у него в руках автомат. Вы что, хотите, чтобы он уложил еще с десяток ни в чем не повинных людей? Она снова отвернулась, я выглянул наружу. Ван Гельдер был уже у конца стрелы. Не теряя времени, он оторвался от нее, ухватился руками и ногами за трос и стал скользить вниз, двигаясь с почти головокружительной быстротой. И неудивительно, тучи быстро рассеивались, и небо с каждой минутой светлело. Я посмотрел вниз и впервые увидел улицы Амстердама, но это уже был не Амстердам, а просто игрушечный город с крошечными улицами, каналами и домиками. Я оглянулся. Белинда сидела на полу, закрыв лицо руками. Этим она ясно показывала, что не может смотреть на то, что должно было произойти. Я вновь посмотрел на Ван Гельдера и на этот раз увидел его совершенно отчетливо, так как луна полностью вышла из-за туч. Он был уже почти на середине троса, но ветер успел подхватить трос и начал раскачивать его, как гигантский маятник. Трос качался все сильнее и сильнее. Я повернул колесо управления влево. Трос пошел вниз вместе с Ван Гельдером, который в растерянности будто прирос к нему. В следующую секунду он понял, что происходит, и начал скользить вниз с утроенной быстротой, словно старался обогнать трос. Теперь я увидел и гигантский крюк на конце троса. Ван Гельдеру оставалось до него меньше 40 футов. Тогда я стал поворачивать колесо то в одну, то в другую сторону. Он вцепился в трос и замер. Я знал, что должен довести задуманное до конца, но хотел покончить с этим по возможности более быстрым и гуманным способом. Я опять повернул колесо, и трос пошел вниз на полной скорости. Тогда я резко повернул колесо и почувствовал, как трос задрожал и дернулся при внезапной остановке. В тот же момент руки Ван Гельдера разжались, и он полетел вниз. Я закрыл глаза. Открыв их, я ожидал увидеть, что трос пуст. Но оказалось, что Ван Гельдер еще там. Только он уже не висел на тросе, а распластался ниже, словно насекомое, наколотое на гигантский крюк. При этом он качался на тросе футах в 50 над крышами Амстердама. Я подошел к Белинде и, опустившись перед ней на колени, отвел руки от лица. Она взглянула на меня. Я ожидал увидеть на ее лице презрение, но это его не было. Оно выражало только печаль и усталость, да еще растерянность, словно она была одиноким и беспомощным ребенком. — Все кончено? — спросила она едва слышно. — Да. И Мэгги погибла. И поскольку я промолчал, добавила: «Почему Мэгги? Почему Мэгги, а не я? Почему, скажите мне?» «Не знаю, Белинда. Мэгги работала прекрасно, правда?» «Да, Мэгги прекрасно работала. А я?» И я промолчал. — Можете не говорить. Я и сама знаю, — сказала она. — Я должна была столкнуть Ван Гельдера с лестницы еще на складе, или разбить его машину, или сбросить со ступенек крана, или... Она замолчала, а потом сказала с удивлением, — А ведь он ни разу не пригрозил мне пистолетом. — В этом не было необходимости, Белинда. — И вы это знали? — Да. — Так вот, значит, какова будет моя характеристика, — сказала она с горечью. — Первое задание по наркотикам. Последнее задание по наркотикам. — Понятно, — сказала она, — значит, я уволена. Она слабо улыбнулась. — Понятливая девушка, — сказал я. — Это мне нравится. И к тому же хорошо знаете устав. Я помог ей подняться, но вы же знаете устав, по крайней мере, тот пункт, который относится к женщинам. Она посмотрела на меня, а потом ее лицо засветилось улыбкой, первой за эту ночь. — А устав гласит, — продолжал я, — что замужние женщины к оперативной работе не допускаются. Она сразу спрятала свое лицо у меня на груди, а я посмотрел поверх ее головки на окружающий мир. Большой крюк теперь раскачивался от ветра все сильнее, и при одном особенно сильном рывке автоматы кукла соскользнули и полетели вниз. Они упали на мостовую одной из пустынных улиц, а над ними, под ночным небом, раскачивался на ветру трос подъемного крана, неся на своем крюке то, что совсем недавно было человеком. Конец книги.